ka sinsusan ee hashki diret dikir mona Ee, hashki diret dikir mona. Ee, hashki diret dikir mona. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.